16 апреля 1958-го. Мистер Сесил вернулся из очередной ежегодной поездки в Новый Орлеан. В этот раз он снова нашел своего друга. И готов сдаться. Надо ему связаться с бюро пропавших людей, как мы делали, когда пропал дедушка Петтибон. Сейчас я работаю звукооператором в спектакле «Тысячи дней Анны». Там все про Генриха VIII и Анну Болейн, пьеса шикарная. Они только и делают, что сражаются, но в конце Анне отрубают голову, а Генрих завязывает с католичеством. Один из моих звуковых эффектов — пушечный выстрел. Он должен прозвучать посреди пьесы. Это знак Генриху, что Анна Болейн убита, после чего он произносит длинную речь о том, как ему будет ее не хватать. Вчера на спектакле у меня сломался магнитофон, а Губерт Джемисон, игравший Генриха VIII, тупо молчал и смотрел в зал. Я была в звуковой будке и не могла подать знак, что магнитофон не работает. Он должен был догадаться, но не догадался. И в конце концов я свесилась из будки и крикнула «Бум!». Губерт разозлился на меня и обвинил в том, что я испортила ему лучший монолог, потому что зрители все дружно обернулись посмотреть на будку. Мы с мистером Сесилом написали для меня забавный скетч. Я играю очень богатую даму из высшего общества. Она идет ужинать в дорогущую ресторацию. Я в длинном черном вечернем платье и курю сигарету в черном мундштуке, который одолжит мне Пэрис. Вхожу в зал, кричу всем «Привет!» И тут вижу мужа. В полном шоке я вопрошаю: «Ой, Джордж, что ты тут делаешь? Не возражаешь, если я присяду? Знаешь, я бы умерла, если бы слово, данное на нашей свадьбе, оказалось непрочным». И быстро сажусь за столик, пока он не успел возразить, и машу рукой, приветствую каких-то знакомых. «Джордж, тебя не было дома полгода, и собака по тебе соскучилась. Я что-то не так сделала?» Постукиваю себя по груди мундштуком. Здороваюсь еще с кем-то в другом конце зала. Снова смотрю на него. «Джордж, ты бы хоть что-нибудь сказал, что ли?» Раздается выстрел. Я встаю и хватаюсь за живот. «И это все, что ты можешь сказать, Джордж?» Я замечаю, что все смотрят на меня, смеюсь и стараюсь сделать вид, что ничего не случилось. Прикладываю к животу платок, как бы затыкая рану, и сажусь. «Так, насчет похорон. Ничего помпезного. 5-6 сотен человек. И, Джордж, хорошо бы пришел Билли Грэм». Билли Грэм, правильное произношение полного имени Уильям Грэхэм, родился в 1918-м. Американский религиозный общественный деятель, член самого крупного в мире баптистского объединения Южной Баптистской конвенции. На протяжении многих лет является духовным советником президента в США. «Я машу кому-то в другом конце зала, замечаю, это погубит мою светскую жизнь. Стряхиваю пепел на соседний столик, говорю, я не то чтобы сильно возражаю, Джордж, но ведь ты совсем не подумал о детях, что? Ах, да, верно, детей у нас не было, правда? Но я и не виновата, что мама у меня такая строгая. Затем кричу кому-то в другом конце зала, привет, Кей Боб, прекрасно выглядишь, дорогая». Поворачиваюсь к Джорджу. «Не вздумай приглашать Кей Боб на мои похороны. Я просто умру, если она заявится. Джордж, у меня все в порядке с лицом. Тушь не потекла? Хорошо. Я со стуком роняю голову на стол и умираю». По-моему, очень смешно. И мистер Сесил так думает. Он заставил всех сиселеток посмотреть скетч. Им очень понравилось. Я покажу его на вечеринке для актеров, занятых в «Тысячи дней Анны».